Ларгар остановил рассказ сына озабоченным взглядом. «Ты рычишь, когда разговариваешь», — заметил примарх. «Это не намеренно, мой лорд. Я знаю. Твой голос так же расколот, как и твоя душа. Это доступно моему психическому ощущению. Я вижу два лица, четыре глаза и две улыбки. Этого больше никто не заметит, разве что мой брат Магнус. Но для того, чтобы узнать истину, достаточно просто прислушаться. Аргилтал, о твоем несчастье проведают даже уши смертных. Ты должен научиться скрывать этот изъян». Капитан нерешительно помолчал. «Я был убежден, что после того, как расскажу тебе об этом, меня уничтожат. Это один из возможных вариантов, сын мой. Но твоя смерть не доставит мне никакого удовольствия. А зубчатое солнце будет стерто из архивов Легиона». Прежде чем ответить, Ларгар посыпал пергамент мельчайшим песком, чтобы быстрее высохли чернила. «А почему ты об этом спрашиваешь?» «Потому что прежде он состоял из 300 верных тебе воинов, а теперь осталось едва лишь сотня. Из трех рот наберется только одна. Деймос погиб, убит на Кадии. Сотня наших братьев затерялась в шторме и вместе со щитом Скаруса стала добычей варпа. А теперь и моя рота вернулась сломанной и изменившейся. Зубчатое солнце навсегда останется уроком для Легиона», — сказал Ларгар. «Независимо от того, чем закончится паломничество. О некоторых вещах нельзя забывать». Аргилтал вздохнул. Вместе с выдохом раздался странный шепот. Нечто смеялось. «Мой лорд, я не хочу говорить о Кадии. Тебе и так известно все, что я знаю о произошедшем на поверхности. Ночи дискуссий с Ингетель и старейшинами племени. Сравнение наших звездных карт с их грубыми рисунками неба. Их пиктограммы, око ужаса. Совпадение кадианских изображений шторма с нашими свитками времен старой веры». Аргилтал рассмеялся, но в его голосе не было веселья. Как будто нам было мало доказательств. Ларгар окинул его пристальным взглядом. «Что такое, мой лорд?» «Шторм, который терзает субсектор. Ты называл его оком ужаса». Аргилтал замер. «Это? Да. Именно так его будут называть. Когда оно шире распахнется в пространстве, когда дрожащий Империум увидит в нем преисподнюю своей галактики. Это трагическое название, данное звездными странниками величайшей тайны глубин. Оно будет нанесено на карты и обозначено точными координатами в базах данных. Человечество даст ему это имя, как ребенок, дающий имена собственным страхам». «Аргилтал». «Мой лорд, кто говорит сейчас со мной? Это не твой голос». Капитан открыл глаза, но не мог вспомнить, чтобы их закрывал. «Оно не имеет имени». Ларгар помолчал. «Я уверен, что имя есть. Это личность, такая же сильная, как твоя. Но она дремлет. Я чувствую, как она распространяется внутри тебя. Ты поглощаешь ее каждой клеточкой своего тела, словно...» Ларгар опять замолчал. Аргилтал частенько задумывался, каково это — видеть всю жизнь на любом из множества уровней, даже на генетическом, видеть жизнь и смерть миллиардов едва различимых клеток. Все ли примархи обладают этой способностью, или только его отец? Это оставалось для него загадкой. «Прости, мой лорд», — обратился он к Ларгару. «Я буду держать глаза открытыми». Дыхание Ларгара участилось. Ни один человек без аугметических устройств не заметил бы изменений в сердечном ритме примарха. Но чувства Аргилтала были сильнее человеческих во много раз. Больше того, теперь они превосходили даже чувства Астартес. Он мог слышать, как поскрипывает напряженный металл стен его каюты, как дышат охранники за закрытой дверью, как легко шуршат лапки насекомых в вентиляционном канале. Эту чуткость он заметил и раньше, на борту песни Орфея, во время семимесячного странствия Дрейфа, когда они старались уйти от тока. Ощущение появлялось несколько раз, но сильнее всего в тех случаях, когда он утолял смертельную жажду кровью своих братьев. «Я вижу внутри тебя две души и борьбу между ними, а в твоих глазах жестокость. И все же, я не могу понять», — признался примарх, — «проклятие это или благословение?» Аргилтал усмехнулся, показав слишком много зубов. Это была не его улыбка. Разница между богами и демонами в большей степени зависит от того, на какой стороне ты находишься». Ларгар записал и эти слова. «Расскажи мне о последней ночи на Кадии», — сказал он. «После религиозных дебатов и племенных сборов. Мне не интересно слушать о научных исследованиях и ритуалах, проводимых в честь нашего прибытия. Архив флотилии разбух от свидетельств о том, что этот мир, как и многие другие, имеет веру, сходную со старой верой». Аргилтал провел языком по зубам. Улыбка на его лице все еще была чужой. Но ни один не был так близок. Верно, ни один не был так близок, как Кадия. «Что ты хочешь узнать, Ларгар?» Примарх помолчал, услышав, как с губ его сына сорвалось столь непочтительное обращение. «Кто ты?» – спросил он, не испытывая ни страха, ни тревоги, а лишь беспокойства. «Мы Аргилтал. Я Аргилтал. Ты говоришь двумя голосами». «Я Аргилтал», – стиснув зубы, сказал капитан. «Спрашивай о чем угодно, мой лорд. Мне нечего скрывать». «Последняя ночь на Кадии», – сказал Ларгар. «Ночь, когда Ингетель прошла освящение».